Из одного самодержавия в другое, избави Бог, избави Бог. Тимофей стиснул зубы, глядя прямо перед собой в лакированную гулкую пустоту. Один лицом к лицу с господами, умеющими рассуждать красиво и возвышенно, на разных языках, помышляющих о свободе, равенстве и братстве для самих себя, но не для рабочих, не для крестьян, не для серой суконки. Какое им дело до тех, кто своими руками добывает хлеб насущный? Ждал, что ответит полковник Арзур Пала, русский мексиканец. Он обязан ответить. Обязан. Он же участник революции 905-го, революции в Мексике. На чью сторону он перейдет сейчас, в 917-м? Арзур Пала молчал. Надо уйти. Сейчас же. Не по зубам им наша рабочая партия большевиков, подумал Тимофей и повернулся уходить, столкнувшись с Ионычем. Еще один халуй. Ионыч сказал, что господина мексиканца спрашивает инженер Грива из тайги, и что за прапорщиком Боровиковым пришел солдат из Красноярского совета. Ждет внизу. Навстречу по парадной ползла сухопарая монахиня в черном, будто выползла из преисподней. Крючковатый нос, тонкие губы в черточку и колючие прищуренные глаза — как два буравчика. Еще одна приживалка буржуазии. Арзур Пала почтительно посторонился перед монахиней, а Тимофей шел прямо на нее возле перил. Монахиня остановилась и не хотела уступить дорогу. Ионыч взглянул на монахиню. «Вам кого, матушка?» «Мне бы хозяюшку повидать, Евгению Сергеевну». Монахиня явилась от его преосвященства архиерея Никона. Солдат жался у двери, диковато поглядывая на большущие под потолок зеркала в резных рамах, на мягкие диваны, на парадную лестницу, засланную шикарным ковром снизу доверху. И особенно поразила солдата голая женщина на пьедестале, прикрывающая ладонью стыд. Экой невидаль! Словно живехонькая, окаянная. В прихожей похаживал Гавря в выдровой шапке с длинными ушами, в меховом пальто нараспашку и в волчьих унтах на толстущих подошвах. И по сырости ходить можно, и по снегу зимой, таежная обувка. До того, как в прихожую спустился Арзур Палла с Тимофеем, Грива потешался над солдатом. «Давай-ка, дружище, уволокем эту бабенку, а? Какая, а? С такой бы по вселенной, чтоб звезды сшибать, а? Бабенка складная, Венерой называется. Таких Венер натесано, дай Боже. И нам бы одну на двоих, а? Куда с каменной, каб живая? Расщепай меня на лучину, живой такой не сыщешь, чур». Пригнув голову, сдвинув шапку на затылок и закинув ее уши на спину, Гавря уставился на Арзура Пала, чина шефствовавшего вниз со ступеньки на ступеньку. Арзур Пала пригласил брата к себе в комнату, и они ушли. Курносый приземистый солдат в старенькой шинели в разбухших ботинках все еще топтался у двери. «Ко мне?» — обратился к нему Тимофей. Солдат щелкнул задниками ботинок. «Так точно, ваше благородие!» «Отставить, честь отдавать только в строю в гарнизоне!» «Так точно! Солдат Купоросов прибыл из исполкома! Дежурю я с отделением от 7-го полка! Срочно требует вас, господин прапорщик, в исполком!» «Отставить господина, товарищи мы!» «Так точно, товарищи!» «Хорошая у тебя фамилия Купоросов!» «Ты еще подсыплешь Купоросу, господам и высоким благородием!» «Так точно, товарищ прапорщик, подсыплем!» «Можешь идти!» Проводив солдата, Тимофей пошел одеться в комнату Дарьюшки. Закатные лучи солнца цедились, как сквозь сито, через узорчатые тюлевые шторы на трех полукруглых окнах. Резная деревянная кровать Дарьюшки с тремя подушками, чужая кровать. И все здесь от изразцового камина с пуфами.